29 сентября в Тедунганском доме дипкорпуса прошел семинар, посвященный Всемирному дню пенсионеров 2016 года. В его работе приняли участие работники Центрального комитета Ассоциации защиты пенсионеров Кореи и соответствующих учреждений и заслуженные работники столицы, сотрудники посольства разных стран и представительств по сотрудничеству Фонда народонаселения ООН, Всемирной организации здравоохранения и Евросоюза в Корейской Народно-Демократической Республике. Были речи, и участников семинара проинформировали о том, какую здоровую и полноценную жизнь ведут наши пенсионеры в окружении теплой заботы Ким Чен Ына, какие успехи и опыт отмечены в реализации политики Трудовой партии Кореи в сфере защиты старых людей и каково ее дальнейшее направление. Участники семинара посмотрели малое художественное представление членов культурно-художественного общества пенсионеров Кореи и их работу над созданием художественных произведений.